Вот что дают трудолюбие и настойчивость. Теперь все позади, а осталось только выбрать одну из двух компаний. Первая, с представителем которой он мило беседовал в кафе, находилась в Аризоне. Вторая – в Калифорнии. Вот ведь как повернулась судьба. Теперь он выбирает. Ну что ж. Всезнающий разум программиста по обыкновению был тут как тут. Чего он забыл в Аризоне, в этой пустыне с кактусами? Правда, работа в Калифорнии, судя по всему, обещала быть намного более напряженной. Да и путь в эту компанию оказался трудоемким с самого начала. Но трудоголик легких путей не искал. Он выбрал второй вариант. Впервые в жизни ему пришлось сыграть непривычную роль и вежливо отклонить предложение радушной компании из Аризоны. Ну да ладно. Главное, что теперь вся жизнь наполнилась радостными приготовлениями. Вскоре пришло приглашение, и программист без проблем получил долгожданную рабочую визу на всю семью. Пришлось, однако, продать недорогую квартиру, где они жили втроем с женой и дочкой, и переехать к родителям. Иначе откуда бедному русскому программисту взять $1500 для оплаты визы на троих? Но это уже не имело значения. Все складывалось удачно. И впереди их ждала обеспеченная и комфортная жизнь в солнечной Калифорнии. Уладив все дела, программист послал в компанию, где ему предстояло работать, радостную весть о том, что готов к отъезду. Была весна 2001 года. Америка с нетерпением ждала программиста. Ему должны были заказать билет на самолет. Казалось, ничто не может помешать тому, что уже почти свершилось. Но вот почему-то именно сейчас он опять натолкнулся на холодное молчание. Программист никак не мог дождаться ответа и посылал одно письмо за другим. Что могло случиться? В груди стало просыпаться позабытое чувство панического страха. В последнее время во всей этой кутерьме он как-то перестал обращать внимание на сводки новостей из-за океана. И вот теперь, когда он начал читать обзоры аналитиков об экономической ситуации в США, перед ним открылась ужасающая картина. В сфере высоких технологий стремительно набирал обороты небывалый кризис. Десятки, сотни тысяч специалистов теряли работу. Предприятия, чья деятельность была связана с компьютерами и телекоммуникациями, терпели огромные убытки. Оказалось, что компания программиста попала в число тех, которые полностью разорились. Такого он никак не мог ожидать. Теперь американские работодатели не то что на иностранных, на своих специалистов косо смотрели. Да и виза стала недействительной, поскольку оформлялась на конкретное место работы. А квартира? Ее теперь тоже не стало. Все. Это был крах. Удар усугублялся еще и тем, что, по иронии судьбы, компания из Аризоны удержалась на плаву и продолжала нормальное существование. Программист предпринял отчаянную попытку обратиться туда, но где уж там. Конечно, его никто не удостоил ответом.